Кошмарные миры. В таких мирах все заканчивается кошмаром. Например, цветущие дети превращаются в отвратительных стариков и старух, умирают и гниют в могилах с червями. Любовь превращается в ненависть, верность в предательство, свобода в рабство, справедливость в отвратительный обман.